началось с одного сновиденья. Он написал про него нам роман. И почерпнув из него вдохновенья, мы разгоняем в душах туман. Что вас тревожит, о чем ваши страхи? Любви желали с вашим отцом. Не были ли в детстве страшным неряхой? Ответы ищем с умным лицом. О, это кресло, о, этот диван. Мы умственные аристократы, мы исполняем ваши мечты. Мы вас умнее, и спорить не надо. Мы знаем то, что не знаете вы. Сеанс окончен, работа осталась. Мир заключаем в объятия свои. Людей расписали, осталось лишь малость. Попробуй их в этом всем убеди. И это кресло, и этот диван. Мы умственные аристократы, мы исполняем ваши мечты. Мы вас умнее, и спорить не надо. Мы знаем то, что не знаете вы. Кресло, где этот диван? Мы умственные аристократы, мы исполняем ваши мечты. Мы вас умнее, и спорить не надо. Мы знаем то, что не знаете вы. Мы умственные аристократы, мы исполняем ваши мечты. Мы вас умнее, и спорить не надо. Мы знаем то, что не знаете вы. Мы умственные, все гениальные.